Проклятие используется для выражения крайнего негодования по отношению к кому-либо, рассказывал преподаватель. Это магическое действие на причинение кому-то вреда без желания самолично участвовать в нанесении вреда. Вы должны запомнить теорию, а для снятия проклятий существуют особые специалисты. Далее. Мы послушно записывали конспекты за магистром Тагутом, терпеливо ожидая окончания занятия. Вы должны различать проклятия. Не обязательно уметь их снимать, но знать и видеть, чтобы не вляпаться в неприятности, вы обязаны. Например, рядом с проклятым обязательно будет угасать жизнь, сохнуть цветы, гнить фрукты и разрушаться жилище. Мы все молча кивали, боясь навлечь на себя гнев преподавателя. Айрис, Форнан, доклад по смертельным проклятиям на следующее занятие должен быть у меня на столе. Я вижу, вы подружились, так что вам не доставит труда сделать проект такого объема совместно. Мы с Дэном скривились, но послушно записали задание на полях тетради. «Вижу жажду знаний на ваших лицах», — ухмыльнулся магистр. «Отлично. Продолжаем занятие». «Да где нам достать информацию для доклада? В учебнике мало написано». Шепотом возмутился мой приятель по несчастью. «Сомневаюсь, что в библиотеке нам предоставят что-то подобное. Я, конечно, постараюсь достать что-то стоящее, но гарантию не дам. Тагут вечно требует невозможного». Я проследила взглядом за долговязой фигурой магистра и поджала губы. «Ничего, как-нибудь прорвемся. У нас есть 4 дня до следующего занятия, так что успеем. Тренировку сегодня можем отменить». «Ну уж и нет», — нахмурился Дэниэль. «Тебя нужно натаскать, иначе синяки не будут успевать сходить. Так что сегодня все в силе, я буду тебя ждать. Отказы не принимаются. Ты теперь в каком-то смысле находишься под моим покровительством». И на лице парня засияла белозубая улыбка. «Адепт Форнан, хватит демонстрировать адепту Айрису ваш идеальный волчий прикус! Пишите, знание — сила!» — рявкнул магистр, привлекая к нам всеобщее внимание. Дэниэль не растерялся. «Отлично сказано, магистр! Это вы сами придумали?» «Форнан!» — прошипел преподаватель. «Вы договоритесь до того, что мой предмет будете сдавать 5 раз, не меньше!» Мой друг сразу поник. «Я вас услышал», — спокойнее произнес он и уткнулся в конспект, едва слышно скрипя зубами от раздражения.